Нет, голос королевы чуть было не сорвался на виск, так больше не буду. Уже было подготовленное выражение вот-вот готовилось вырваться из уст одухотворенной владыки, но после слов Миямы ей словно физически стало обидно. Благо разочарование было шуточным, и владыка моментально ушла с надоевшей темы. К тому же горящее смущением личико королевы того определенно стоило. Прежде чем заговорить вновь, Мияма выразительно прочистила горло, дабы вернуться к деловому тону. «КХМ-КХМ», заметив, что она смогла привлечь внимание госпожи Ферзь, владыки решила заговорить. «Как ты и просила, я проследила за ходом переговоров в Виндзоре. Старичья зря опасалась, и Маликит Ситри смог довольно неплохо провести переговоры с друидами». Услышанное заставило владыку немного удивиться. «Серьезно?» Она недоверчиво посмотрела невозмутимую слугу. «Маликун не сделал ничего глупого?» Левиафан обвинительно направила указательный палец в сторону девушки. «Врешь!» Стоически пережив приступ раздражения от поведения госпожи, Мияма все-таки не смогла сдержаться и приложила ладонь ко лбу. «Почему?» Мальчик отлично справился. Его неопытность и ошибки новичка наоборот сыграли отличную партию. Вместо того, чтобы рассердиться, глава собрания принял этот жест как знак нашей доброй воли. «Мы привели не воина, но и не политика. То, что нужно для затворников-колдунов. Чем ты недовольна?» Хмыкнув, владыка отвернулась в сторону гардероба и, приступив к поиску очередного платья, ответила. «Просто он сынишка Лора, ну знаешь». Держа в левой руке массивное платье зеленых оттенков, Ситри неопределенно помотала свободной ладонью. «Если бы не его старания по выполнению некоторых поручений, то мне было бы абсолютно без разницы, что происходит внутри его дома, того старейшины». Ферзь передернулась. «Названный демон живет вот уже более 500 лет и имеет пару не слишком мирных заскоков. Вот только проблема не в этом. Не повезло парнишке с таким отцом, 5 век, а все еще пытается научиться петь». «Но-но». Девушка вынырнула из створок одного из внутристенных шкафов и забавно погрозила кулачком. «Лора хоть и жесток, но он точно научится петь». Глаза Миямы подозрительно сузились. «Ага, ведь это так романтично, да?» Ферзь постаралась придать своему голосу как можно позитивных ноток. Серафолу не подвела, и тут же в ответ послышалось горячо одобряемое. «Конечно». Мияма мысленно закатила глаза. «Ведь Левифанну совершенно плевать на то, что же такого происходит у Лора Ситри дома. Именно поэтому она совершенно случайно знает, что этот старейшина учится петь. Нетрудно догадаться, что у кого-то начали плясать бабочки в животе. Неужели у вас все настолько далеко зашло, из-за чего ты явно возишься здесь уже не первый час? Может, это и был пробный камень с размером среднего булыжника, но в случае владыки нужно начинать именно так, иначе она и глазом моргнуть не успеет, как окажется в помощницах при создании очередной, безумной авантюры». Меж тем, Серафолу, частично пребывающая в приятных воспоминаниях, слишком поздно заметила подвох. «Хихи, осталось только свадьба и дети, а уж остальное». Изнутра шкафа прозвучало приглушенное, но очень довольно пофыркивание. «Мы проделали в довольно короткие сроки, уже лишь затем пришло осознание». «Ой, а я и не сказала, хихи». Владыка радостно выпорхнула из глубин одного из шкафов и продемонстрировала своему ферзю платье сиреневого и фиолетового тона с разной степенью открытости. «Лично мне нравится вот это коротенькое, фиолетовое». Серафолу взирала на него сияющими от предвкушения глазами. «Плечи слегка приоткрыты, плюс из-за разрезов на юбке будет просто отлично мои ножки». Вот только реакция ее ферзя была строго противоположной. «Уж лучше первое, там открыта только спина». Зеленые глаза королевы прошлись по длиннополому платью, выполненного из сиреневого шелка. И судя по тому, как слуга едва заметно подрагивала от сдерживаемого гнева, ее не устраивал даже первый вариант. «Если оденешь второе, то будешь выглядеть словно продажная девка. О чем ты вообще думаешь? Уу-у-у». Ситри сделала обиженную мордашку. «В нем я должна выглядеть еще более женственней. Да какая разница? Оденься уже наконец, Серафолу». Мияма в приступе праведного гнева накинула на госпожу первую попавшуюся тряпку, дабы закрыть едва прикрытую грудь и то, что ниже. «Уму непостижимо. Эй-эй-эй». Протянула владыка обиженным тоном. «Слушай, Мияма, я понимаю, у тебя, ну, есть неудачный опыт и все такое, КХМ, все такое». Бровь девушки чуть было не врезалась в лоб. «Да из-за одного урода, я целый час умирала возле Левенбурга». Слегка склонив голову, владыка ответила с нескрываемым любопытством. «Кассель — небольшой город, но красивый. Она чуть сузила глаза. Не нужно было выбирать этот замок для самоубийства, чтобы затем радостно продолжить. Было бы меньше проблем. Вот только ее слуга не разделял этого странного, позитивного настроя. Особенно при такой теме. Угу, точно. Девушка сложила руки под грудью. Нужно было выпить отравленного вина в соборе святого Мартина. Было бы не так холодно. Ха-ха. Серафол весело рассмеялась, поняв тонкий намек своей слуги. Ведь совершим я попытку суицида в другом месте, то тогда бы они не встретились. Но ведь так ты пробудила свой святой механизм. Ты же должна понимать, что компания из ледяной колдуньи и девочки-волшебницы обязательно защитит мир от зла. Попытавшись скрыть смех за неудачным, раздраженным фырком, Миима отвела взгляд в сторону. В свое время, ей было всего лишь около 20. Она была влюблена, счастлива и слепа. Была настолько доверчива к любви обожаемого ей мужчины, что тот совершенно не стеснялся использовать все ее сбережения для своих гуляний и интрижек. Будучи на деловой поездке от фирмы, на которую она работала, девушка застала своего избранника с неизвестной. Такое было раньше, но она закрывала глаза, ведь так она могла быть с ним вместе и дальше. Обманывала себя, но то, что сказал ее возлюбленный неизвестной охотнице за деньгами, так это то, что она мимо, лишь бесполезный, уродливый кошелек, в котором хранятся его деньги и только. В тот момент она не сказала и слова, дабы не показать ни единого следа своего присутствия, чтобы в итоге доехать на такси до одного непримечательного замка. Именно там, среди высоких, массивных стен замка Левенбург, она решила тихо уйти из жизни, напоследок не забыв заблокировать всякий доступ ко своим счетам. Осторожно обойдя пару сторожей, она вошла в самую высокую башню, а затем, совершила непродолжительный полет и спустя каких-то 20 метров, встретилась с каменной кладкой, но, выжила, чтобы в итоге, каждую минуту ощущать последствия от своего решения. Кто же мог знать, что именно в этом замке, может проходить встреча с одной из сатан, и уж тем более никто не мог и предположить, что именно в этот день Левиафан наконец найдет своего первого слугу. Для Миямы это была пора разрушения привычной картины мира, каждый миг ее новой жизни. Сказки и небылицы, многое из этого оказалось правдой. К тому же, теперь она служит демону, одному из сильнейшей четверки правящей преисподней. Это накладывало свою долю власти, но и ответственности. Наличие первого требовало от нее каждый день доказывать свое право. Игры рейтинга, на которых она не смела оставлять ни одного целого противника, иначе, посчитают слабой. А в мире демонов, это приговор. И так вплоть до того момента, как шепотки за спиной, ранее насмешливые и недоумевающие, превратились в опасливый ропот. Но вместе с тем, она получила лучшего друга в лице своей хозяйки. Мия ничего не говорила своей семье, чтобы не волновать их. По ее словам, она и ее молодой человек просто расстались. Жаль только было узнать, что это ничтожество теперь работает в той самой академии, в которой когда-то училась она сама. Эта пародия могла обмануть многих, но она точно уверена, что ничтожество выбрало академию Куа как свои новые охотничьи угодья в надежде поймать дичь, что принесет ему прежнюю, сладкую жизнь. Как раз вышло так, что ее младший брат, которого она не видела более 4 лет, наконец-то одумался и решил вернуться домой. Без сомнения, она была счастлива узнать то, что Макота учится в Миракл, но вот новость о том, что ее брат не приезжал домой на протяжении всей учебы, была сверх меры. Ну а насчет одного слизняка, мир не потеряет ничего хорошего, если один позор человеческого рода исчезнет. Может быть, тщетно пытаясь скрыть улыбку, проговорила Мейма, взглянув напоследок на свою госпожу, как в голове ферзя сразу же созрел коварный план, который поможет ей получить столь заветный отпуск. Слушай, Серафолу, раздосадованно отбросив фиолетовое платье в одну из куч, девушка приступила к сноровистой попытке одеть оставшийся вариант из сиреневого одеяния. Да-да, владыка деловито осматривала свое отражение на 4 левитируемых ледяных зеркалах. Судя по ее довольной улыбке, выбор наконец-таки сделан. Что такое? Кто знает, может, ей повезет и она непостижимым образом сможет засмущать владыку. Где вы познакомились? Мысленно потирая ладони, девушка ожидала ответа. Как давно встречаетесь? Все же, если ты захочешь, то ни один оракул будет не в силах разглядеть твои безумные замыслы. Серафолу не ответила. Вместо этого, владыка подозрительно замерла на месте и как-то дерганно повернула голову в сторону своего ферзя. Она действительно только сейчас задумалась о невероятном сходстве фамилий. Но ведь с другой стороны, совпадение не редкость. Быть может, она ошибается. А потому, прежде чем заговорить, Ситри буквально выбила зубилом улыбку на закаменевшем лице. Да-да так, эхих. Она неряшливо поправила локон волос, что так не вовремя решил попасть ей в глаза. Мы встречаемся недавно, еще не прошло и года, хихи. Под остекленевшим взглядом зеленых глаз, смешок в конце, вышел совсем уж неуверенным. Но надо признать, что Миэма стоически сдержала поток своих мыслей при себе, к явному облегчению владыки. Эй, ладно, хорошо, хорошо. Тяжело вздохнув, Хеда приложила ладонь ко лбу. В течение более 4 столетий, владыка Левиафан была самым настоящим неприступным бастионом. Клан, кровь, красота, происхождение, связи и многое прочее высокопарное нечто, что так обожают в высоком обществе, попросту игнорировалось. Серафол обладала своими, некими критериями, о которых, естественно, никто не знал, кроме не ее самой, и тут, раз, меньше года, и вот уже какой-то хитрец посмел затащить ее госпожу в постель и обесчестить. Если это какая-то дворовая шавка, она лично покажет этому бешеному псу его место. Быть может, хотя бы скажешь, как его зовут. А да, это было близко. Имя Макота чуть было не сорвалось с ее уст, но она вовремя успела себя одернуть. Но даже так, ей было довольно трудно скрыть мечтательные нотки в своем голосе. Милый, Серафол была не уверена, почему именно, но зрелище того, как на глаза ферзя наступает тень, довольно жутковато. Прости, Миэма, но пока что это будет моей небольшой тайной. Мы решили немного подождать, прежде чем я покажу его общественности. Что, даже не расскажешь мне, где вы познакомились? Ферзь немного обиженно взглянула на свою госпожу, но между с тем еще и подругу. Это подло. Нет-нет. Серафола испуганно замахала руками в разные стороны, одновременно воя в отчаянии о своих будущих словах. Познакомлю тебя с ним раньше всех, обещаю. Попалась. Миэма предвкушающе сверкнула глазами, ведь она то как следует пообщается с отребьем. Не то, что эта мягкотелая Наа всего лишь сломает несколько костей и оставит пару средних ожогов, такое никуда не годится. Так, теперь, главное не упустить момент, и быть может, тогда ей придется давать много меньше доводов в сторону своего отпуска. Серафол, тут такое дело. Как и полагается, при попытке пройтись по минному полю, нужно всегда начинать издалека. Скоро один из моих младших братьев наконец-то вернется домой, так что у нас будет встреча всей семьи. О-о-о, владыка была только рада смене столь ненужной темы. Это здорово, семья, это самое главное. Точно. Миэма радостно хлопнула ладонями. Мне сейчас очень нужен отпуск на полгода. Попросить много больше, чем нужно, и в итоге подойти к идеальному количеству. Ха. Глаза Серафол лихорадочно забегали из стороны в сторону. Ведь Миэма отчетливо сказала: один из моих братьев. С другой стороны, задница Серафима. Ей нужно будет показать Макота перед советом старейшин через несколько дней. Но Миатян, которая будет полгода у себя дома, это как минимум пару месяцев без катастрофы. Но вдруг она все-таки ошиблась. Хаймэм. Ситри сделала вид, что серьезно задумалась об отпуске ферзя, из-за чего последняя прожигала ее чуть ли не умоляющим взглядом, то и дело переминаясь с ноги на ногу. Миатян, вот сколько мы с тобой дружим, я так и не припомню, чтобы ты хоть раз показала мне своих родных. Может, дашь хотя бы взглянуть на них? Хеда была удивлена, но раздражение было куда как больше. Серафолу просто не интересовалась подобным, а теперь она еще и виновата. С другой стороны, почему бы и нет? Да, конечно. Девушка достала телефон из кармана серого пиджака, после чего довольно быстро нашла фотографии в одной из папок и продемонстрировала экран своей госпоже. Вот, полюбуйся. Несмотря на любопытствующее выражение лица Ситри, в ее голове отчетливо прозвучал звук бьющегося стекла. Определенно, ее подсознание было в самой настоящей панике. На фотографии был Макота. Вот только, что-то она не припомнит у него столь одухотворенно похотливого лица. Да и журналы, нечто подобное не в его стиле. Молча подняв взгляд на сочувственное выражение лица Миямы, Серафол заговорила: кто это? Более 400 лет опыта, века военных тактик и интриг, десятки лет непрерывных войн. Признанный магический гений в 20 лет, а сейчас она чуть было не замямлила перед едва ли не новорожденным демоном. Испустив вздох полный разочарования и даже капелькой презрения, Миэма заговорила недовольным тоном: этот ферзь ненадолго не смогла уследить за собой, из-за чего ее лицо на секунду скривилось в отвращении. Это мой младший брат, Хеда Иссей, ему сейчас почти 16, и то, что ты видишь, Это практически его ежедневное выражение лица. Этот недомерок только и думает о груди и как наконец соберет себе гарем, большего ему не нужно. Если раньше он был довольно воспитан, то после того, как в 12 его отвезли к дедушке, он превратился в это, озабоченный идиот, который коллекционирует раздевающиеся фигурки. Ау! Левиафан на мгновение представила то, как Макото остервенело собирает все фигурки с ее изображением, чтобы под конец дня, раздев чуть ли не все статуэтки, он набрасывался на нее саму, дабы извергнуть всю ту похоть, что он копил в течение дня, но довольно быстро пришла в себя, не стоит пускать слюни при своем ферзе. Ну, он милый. Владыка увела взгляд в сторону, чтобы в очередной раз не удариться в грезы, вот только, Миима восприняла это в своем ключе, так что Ситри моментально заработала сочувствующее поглаживание по плечу. Но ты же говорила, что у тебя два брата. Конечно, вот смотри. Не вынимая телефона из рук владыки, Хеда ловко перелистывает пару картинок, и теперь Серфолу могла лицезреть невероятно молодую копию недавнего фото. На данный момент экран показывал ребенка, который что-то увлеченно рисовавшего в тетради. Ему здесь 10, и я очень надеюсь, что Макото не стал таким же, как и его пустоголовый брат, иначе я точно такого не переживу. Серафолу улыбалась. Серафолу кивала головой и даже поддакивала в нужных моментах. Внутри же гремели тысячи отчаянных, маленьких левиафанов, надрывавших свои глотки в крике ужаса. Все-таки не ошиблась. Она действительно спит с младшим братом своего ферзя. Нимп ей на голову, что же делать? Тем временем, Хеда продолжила. Они близнецы и одногодки, вот только Макото не было дома больше 4 лет. Не знаю, что именно взбрело ему в голову, но как только он ушел обучаться в Миракл, все, он пропал. Было видно, что несмотря на свою злость, старшая сестра искренне переживала за брата. Но благодаря упертости матери, она получала чуть ли не каждодневный отчет о том, как поживает этот оболтус. В следующих словах девушки была ничем не прикрытая гордость. Малец отличный маг, еще и боевой. Так что я горда, но точно не хочу, чтобы он становился демоном. Чтобы в итоге неуверенно добавить, не сейчас, пусть хотя бы подрастет, а уже потом я предложу ему вступить в твою или мою свиту. Захочет, здорово, нет, ну и ладно, это будет его выбором. Так что я просто обязана отправиться домой, понимаешь? Да, я даю тебе отпуск, произнесла Серафолу полностью опустошенным голосом. Ей срочно нужны эти полгода, за которые она обязана придумать что-то поистине невероятное, из-за чего ее собственный ферзь не будет пытаться каждый раз устраивать ей сладкую жизнь. Нет, Миима, конечно, сильна, но даже в тренировочном бою у девушки не было и шанса. Но не убивать же из-за этого собственную подругу и при этом потерять отличного бойца. Надо заметить, что Миима была по-настоящему шокирована. Практически 6 лет без отпусков, несмотря ни на какие уговоры и обещания. Судя по голосу владыки, такой ответ действительно дался ей с огромным трудом, но главное, у нее теперь есть отпуск на целых полгода, а ведь она назвала такой срок как самый абсурдный. Черт, нужно было говорить больше. Вот только это же Серафол Левиафан, эксцентричная владыка, которая не делает ничего просто так. В чем подвох? Миима не стала скрывать своих подозрений и моментально высказала свою опаску. Не могу поверить, что ты отпускаешь меня просто так. Это слишком подозрительно. Что ты задумала? Надо заметить, что интуиция ферзя подняла свою голову не зря. В любой другой момент Серафол лишь порадуется такому недоверию, но не сейчас. Но ты же хочешь увидеться с семьей, разве нет? Голос Ситри был наполнен столь искренним непониманием, из-за чего Миима даже на секунду почувствовала себя пристыженной. Но только на секунду. Вот я и решила, что отказ с моей стороны был бы действительно ужасным поступком. Чем ты недовольна? Хеда смотрела на владыку немигающим взглядом в течение доброй пары минут. В конце концов, Миима действительно ответственная личность, и она может отказаться от собственной просьбы в угоду работы. Вот только этого не хватало. Конечно же, он будет полностью оплачен. Дабы как следует подсластить пилюлю, покладисто добавила Серафолу, чем естественно только повысила градус недоверия. Назначаю тебе отпуск с этой самой минуты. Левиафан картинно похлопала в ладоши с небольшим эффектом в виде разноцветных искр. Кыш-кыш, иди домой, а то передумаю. От последних слов Хеда слегка передернула, но затем девушка по новой взглянула на окружающую обстановку. Парочка гор среднего размера вмещала в себя вот уже добрую половину непомерного гардероба владыки, Плюс, на самой Левиафан присутствовало не самое целомудренное, нижнее белье. Да и Рей, скорее всего, побежала за алкоголем. Серафолу была согласна на все, что только угодно, лишь бы побыстрее попасть к своему ненаглядному, дворовому псу. С ума сойти. К тому же отпуск будет оплачиваемый. В течение половины всего года. Зачем она вообще еще здесь находиться? Наказать Шавку она сможет в любой момент. Ну тогда я пойду. Мейма все еще несколько недоверчиво смотрела на улыбающуюся госпожу. Же сказала. Кыш-кыш, беги домой. Владыка продолжала все так же весело улыбаться. Чего ты ждешь? Хеда неуверенно взглянула в сторону двери, но затем улыбнулась несколько пакостной улыбкой. Ну а там, сам Серафим ей не брат. Серафолу, а ведь получается, что ты не девочка-волшебница. Ферзь сделала задумчивое выражение лица. Нашла о чем думать и вообще с какой это стати. Серафолу постаралась придать своим словам шуточный тон, но посягнуть на ее гордый титул девочки-волшебницы. Маа-маа магика несет добро и справедливость вот уже 300 лет. Не неси глупостей, Хаймеф. Но ведь ты и твой, возлюбленный. Хеда куда легче далось скрыть неприязнь, ведь предстоящая пакость должна была помочь вернуть ей душевное равновесие. Вы сделали все-все, кроме свадьбы и детей. Так что теперь ты не девочка-волшебница, а скорее чародейка, ну или ведьма. Так что тебе нужно менять амплуа. Хотя знаешь, еще ты можешь быть. Хрусть. С громким треском, ледяное копье вонзилось в стену за какие-то доли мгновения, умудрившись при этом пролететь в жалкой паре миллиметров от головы веселящегося ферзя. И то, что нужно как можно скорее отправляться на заслуженный отдых, поймет и дурак, особенно сейчас. Еще чуть-чуть, раздался вкрадчивый голос Серафолу. Я начну вспоминать, что для тебя есть работа в Канаде, так что, ау. Звук смачно закрывшейся двери был невероятно красноречивым ответом на пожелание хозяйки поместья, и как по-настоящему исполнительная слуга, Хеда решила не испытывать судьбу дальше и наконец отправиться на заслуженный отдых. Но оно определенно того стоило. ФМХ. Сетри насупленно сложила руки под грудью. «Сменить амплуа, тоже мне». Сказав это, владыка испустила длинный вздох облегчения, чтобы в итоге расслабленно рассмеяться во весь голос. Неожиданная буря наконец-то миновала. Вот только оставалось надеяться на то, что с Кандидой будет куда легче. Ну а пока, нужно превратить бесполезную книжонку в полезную упаковку для хорошего напитка. Примечание к части. Рад всем вступившим. HTTPS. Zero Red. Artic Fiku и многое другое. Глава 29. После ухода ее ферзя, Лилиам довольно быстро принесла ранее затребованные предметы. К тому же слуга оказалась столь догадлива, что в книге уже был освобожден прямоугольник столь необходимого пространства, практически идеально подходящий под бутыль роскошного напитка. Вот только хитрая девчонка, вместо книги по садоводству, принесла ей руководство по уходу за вшами в идентичной обложке, что и требуемого пылесборника. С другой стороны, замена была тоже выше всяких похвал, более бесполезную трату бумаги еще надо поискать. К тому же теперь, она наконец-то готова отправиться в поместье Феникс на деловой разговор. Не все же одной винело не пытаться загрести все в свои руки, так что отличная, а самое главное взаимовыгодная сделка, которая отлично сгодится для укрепления и без того нерушимой дружбы. Ну а то, что помимо заветной бутыли отличного вина, в паре печати хранится несколько видов горячительных эликсиров, тому отличное подтверждение. Она могла бы переместиться прямиком в комнату Кандиды и в очередной раз полностью проигнорировать новые попытки ее подруги защититься магическим барьером, но в этот раз, подобное будет не так смешно, как обычно, и в то же время, будет отличным сюрпризом. То, что ее появление возле прохода ведущего на территорию клана Феникс станет как минимум необычным, она угадала полностью. Это было нетрудно понять по ошарашенному выражению лица каждого присутствующего стражника, ведь не каждый день вас может посетить лично один из четырех владык преисподней. Подобное событие, мягко говоря, не рядовое и уж совсем не каждодневное. Пока она задумчиво выискивала взглядом главного охранника, Серафолу невольно вспомнила тот момент, как Хеда отправил ее и Венелану обратно в ад, но при этом не использовав каких-либо рунных кругов при создании неизвестного заклинания. Оказавшись в преисподней, владыка только и успела удивиться скоротечному прощанию Гримари, как та практически моментально исчезла в сиянии круга своего дома. Определенно она поняла, что попала в немилость Макота. Все-таки у людей на этот случай есть поговорка: благими намерениями вымощена дорога в ад. Если интерпретировать подобное высказывание на манер жителя преисподней, то что бы ты ни сделал для вмешательства в чужую судьбу, даже если начинание имеет положительный характер, то обязательно жди проблем. Венелана определенно хотела большего, нежели книга заклинания «Клочок земли». Судя по всему, Макота, если и не увидел напрямую, то определенно почувствовал своей интуицией, что здесь что-то не так. Так что о внутреннем состоянии Гримари остается только гадать, ну а по поводу магии ее будущего мужа. В конце концов, она всегда сможет попытаться вытрясти из него эту информацию. Если подумать, то заклинание имеет довольно ужасающий потенциал, и в качестве примера, можно было бы поймать вражеского лазутчика и уже вместе с ним отправиться обратно. Что за сокровище? Владыка или Левиафан? Прозвучал неуверенный, грубый голос обратившегося к ней мужчины. Подняв на него глаза, Серафол увидела перед собой черноволосого мужчину с проблесками седины. Судя по всему, это было никто иной, как старший этой смены, и надо заметить, что он обладал достаточно необычной внешностью для этого времени. Если измерять возраст его тела по человеческим меркам, то ему можно смело было дать четвертый десяток, но все портил застарелый шрам от правого виска до скулы, что лишь чудом не задел глаз демона. Как правило, тот или иной долгожитель старается следить за своим внешним видом, ведь создание приятной наружности не вызывают настороженности, и этим очень удобно пользоваться в бою, или же радовать глаза молоденьких демонесс. Хотя, судя по неуверенности в голосе этого мужчины, шрам скорее всего нужен для того, чтобы как раз припугнуть кого-нибудь. Ситри с интересом всмотрелась в серые глаза главы охраны, отчего тот непроизвольно сделал полшага назад. Глядя на это, владыка мысленно фыркнула на подобную картину, ведь не такая уж у нее и жуткая слава, но вот будь на ее месте Сазифин, то тогда да, не было бы ничего удивительного. Поправив выцветавшую, желтую обложку французской книги, девушка попыталась изобразить самую добродушную улыбку, на которую была только способна, и затем произнесла: «Кандитян, дама, мне нужно поговорить с ней о парочке глупых вещей». Она демонстративно потрясла массивной книгой перед лицом нахмурившегося главы охраны, что явно не разделял подобных глупостей. С его слухом было неудивительно, что он услышал характерный звук переливающейся жидкости. К тому же, раз он смог его услышать звук из предмета, находящегося в руках такой именитой личности, то ему попросту позволили. Маркус нередко задумывался о повышении, благо его демонический ранг мог такое позволить, и он уже довольно давно перерос силу среднего демона, но сейчас ему даже захотелось обнять по-братски начальника-идиота, ведь ему не по чину решать вопросы с подобными демонами. Но вот если же кто постарше, то да. Прошу прощения, владыка Левиафан. Мужчина сделал легкий поклон, дабы высокий ворот кожаного плаща не свалился ему на голову. Опозориться перед одной из сатан — более легкий способ испоганить свою репутацию на весь ад еще надо поискать. Но вначале я оповещу главу стражи о вашем прибытии, а уже он сможет провести вас до покоев госпожи Кандиды. Ох, ну хорошо. «Только поторопись, ахахах», — произнесла радостная Ситри, однако стоило ей отсмеяться, как от безобидной улыбки девушки, каждый без исключения ощутил за своей спиной кладбищенское, могильное дыхание смерти. «Не люблю ждать, б будет исполнено». В этот раз, склонившись куда ниже, проговорил перепуганный страж и опрометью бросился в сторону пропускного пункта. Страж или просто демон чуть выше среднего, он был живым, и прерывать сей замечательное время ему никак не хотелось. Долго ждать не пришлось, но даже тех жалких 5 минут отсутствия Маркуса вполне хватило для того, чтобы каждый из присутствующих демонов ощутил себя чем-то вроде забавной игрушки, которую крутили в руках и так эдак, словно примиряясь, что же с ней такого сделать, чтобы было не так скучно. Так что появление главы нынешней смены с бледноватым мужчиной, имеющего небольшую козлиную бородку и монокль, явно вызвало пару-другую облегченных вздохов. Новое, действующее лицо был никто иной, как Париер Ланли, демон, перерожденный из простого человека одно столетие тому назад. Серафол знала его не лично, но благодаря своей подруге имела некоторую информацию, включая ту, что Ланли имеет жуткую антипатию к сухом сену и запаху конюшен. Нетрудно догадаться почему, не так ли? Ведь сейчас он довольно уважаемый демон, а не тот, кем был раньше. И надо заметить, что свой пост он занимает отнюдь не зря. Взять хотя бы то, что стоило Париера увидеть прибывшую гостью, все так же стоявшую возле врат, ведущих на территорию клана, как Маркус незамедлительно получил довольно мощный, судя по хлопку воздуха, удар по затылку раскрытой ладонью. Лишь после этого глава безопасности проявил на своем лице не искреннюю, но приветливую улыбку и тут же склонился в легком поклоне. «Здравствуйте, госпожа Левиафан. Для нас всех большая честь увидеть вас». Взгляд его карих глаз на секунду грозно сверкнул в сторону вытянувшейся стражи. «Скорее, пройдемте в вестибюль. Вы уж не злитесь, ребята просто постеснялись вести вас в столь недостойное вашего величия места». «Постеснялись». Невероятно короткая прическа мелькнула перед Ситри из-за очередного поклона мужчины. Кем бы ни считали Париера Ланли остальные, но уважение и любовь своих подчиненных он заслужил прочно. Тому отличный пример, что происходило на глазах действительно повеселевшей Серафолу. Держал лицо не за себя, а за товарищей и подчиненных. Отличный демон. Вот, прошу. Ланли гостеприимно открыл позолоченные двери перед посмеивающейся владыкой, дабы затем ненавязчиво предложить ей на выбор любое приглянувшееся для нее мягкое кресло. Несмотря на то, что в помещение попадали прямиком с улицы, в зале, так и сияющее огромным количеством золота, было невероятно чисто. Не было того, что хоть на йоту посмеет вызвать неудовольствие у высокородного демона. Превосходство демона должно быть во всем, в силе, власти и даже богатстве. Ну а когда речь заходит об одном из 72 благороднейших дома, то эти критерии возрастают на порядок. Дабы каждый знал, что дом одного из столпов – это нечто большее, чем просто почет. И клан Феникс не словом, а делом доказывают свое место в демонической иерархии. Ей ли не знать, какого это? Прежде чем принять титул, она сама, потом и кровью доказывала силу своего клана и даже после становления владыкой, по сей день продолжает свою борьбу за власть. Это ее природа и жажда силы у нее в крови. И в связи с этим – дружба с Кандидой Феникс была в какой-то степени неизбежной. Каждая из них была тем, кто сделал прорыв в привычном понимании силы, тем самым вышли за рамки естественных возможностей. Кандида стала той, кто овладела силой прародителя клана, синее пламя. Способность, что позволяет игнорировать святую ауру и даже регенерировать урон, полученный от света напрямую. И это, естественно, не осталось незамеченным. Старейшины клана тут же набросились на старшего ребенка Феникс с кандидатами для незамедлительной свадьбы, чтобы в итоге вдвое сократить количество совета по причине болезненной кончины от нерегенерируемых повреждений тела. Смерть подобных неудачников была по-настоящему незавидной участью. Те из них, кто не обладал клановой способностью, были настоящими везунчиками. Вот только лорд Феникс был явно заинтересован в идее совета, из-за чего Кандида была вынуждена пройти не одну сотню игр рейтинга, чтобы даже такой консервативный демон, как отец девушки, был вынужден отступить. Вот только обладательница синего пламени не забыла свою обиду, в результате чего, по единогласному решению старейшин, новой главной клана была избрана Кандида. По праву силы и решению совета, неофициально, она стала той, чье решение будет безукоризненно исполниться по первому требованию, в то время как лорд Феникс отныне был тем, кто отвечал за внешнюю политику клана у всех на виду. Благодаря этому, Кандида смогла усилить свой клан новыми территориями и богатствами благодаря тайным, многочисленным подковерным интригам и победам в игре рейтинга между особо именитыми противниками. Вот только это была первая победа. Будучи теневым главой клана, она столь сильно ушла в дебри борьбы за власть, что попросту потеряла саму себя, и теперь, вместо того, чтобы радоваться возможности выбора любого супруга, уже сама ищет наиболее выгодную для дома партию. И будучи действительно хорошими друзьями, Кандида сказала прямо в лицо Серафолу, что будь в ее клане наследник мужского пола, то не раздумывая бы вышла за него замуж, невзирая ни на какой возраст. Ведь объедини свои силы клан Феникс и Ситри, то это был бы поистине замечательнейший из союзов. В тот момент они лишь посмеялись, так как между этими кланами была семья Гримари, и вот теперь, в скором времени наследник клана Феникс женится на младшей дочери Зиотикуса Гримари. Сила, что может посоперничать с сетью старого интригана Зикрама Байл, вот, что получится, если Феникс, Ситри и Гримари решат объединиться. Серафол узнал о том, что Риас категорически не желает свадьбы, и ей даже дали шанс изменить свою судьбу. Но, положив руку на сердце, Левиафан спокойно проголосует за победу Райзера, так как сестра ее дорогой подруги, мягко говоря, так и не совершила никаких подвигов по достижению столь необходимой для нее силы. Кстати говоря, ведь если посмотреть на ее собственную ситуацию с другого ракурса, то, пожалуй, даже стоило поблагодарить Венелану за ее коварство. Если бы не она, то некая девочка-волшебница никогда бы не встретила юношу, обладающего загадочными возможностями. Во всех смыслах. Она слегка тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли о близости со своим будущим мужем, и сделала это практически вовремя, так как вскоре открылась массивная дверь, ведущая в глубины коридоров главного поместья. Вот только оттуда вышел совсем не тот, кого она ожидала увидеть. Нежданная личность оказалась никем иным, как Райзер Феникс, мальчишка, которого она вспоминала совсем недавно. Уже практически мужчина, но по личной оценке Серафолу, все еще мальчишка, которого она когда-то увидела в возрасте 6 лет, убегающего от собственной матери, и единственное, что на тот момент было одето на нем, это полотенце. И естественно она упала, стоило ему остановиться на месте, когда он чуть было не врезался в одного 4 сатан. Ау, в тот момент она действительно стала воплощением добра, как и полагается девочкам-волшебницам, и вручила ему свой посох с розовым сердечком. Ступор, в который впал ребенок, был фатальной ошибкой, из-за чего радостно смеющаяся леди Феникс появилась буквально из ниоткуда, дабы ловко подхватить замершего ребенка. Естественно, она тоже была лишь в одном полотенце, затем лишь исключением, что на ней были маленькие остатки розоватой пены. И да, ее полотенце тоже упало на мраморный пол, когда она поймала свою добычу. Непередаваемое смущение на лице леди Феникс было поистине королевским подарком. В тот момент Левиафан с большим трудом смогла удержать себя от шуточного предложения принять ванну вместе. С того самого момента Серафол не упускала момента, чтобы как-нибудь намекнуть ему об этом инциденте. Да, сейчас он подрос, возмужал и даже приобрел свойственное демонам высокомерие, вот только малыш несколько переборщил с его количеством. Ну ничего, один крепкий противник, и мозги пенного мальчика встанут на место. На данный момент Райзер был слишком увлечен разговором с рыжеволосой девушкой, носящей железную маску наполовину лица, из-за чего Серафол могла видеть лишь желтую шевелюру самого младшего ребенка клана Феникс. Судя по всему, собеседница Райзера была никто иная, как Изабелла, ладья и боец ближних дистанций. Тема их разговора была довольно очевидной – предстоящая игра рейтинга с неизвестным демоном. Владыка даже ничего не успела сказать, как брат Кандиды моментально обнаружил ее присутствие. «Приветствую вас, госпожа Левиафан», – произнес Райзер с уважительным поклоном. Несмотря на свою заносчивость и высокомерие, он видел ту пропасть между ним самим и владыкой. «Очень рад вас видеть у нас в гостях», – мужчина посмотрел на нее с легкой, заискивающей улыбкой, из-за чего его слуга немного нахмурилась, лишь самую малость. Надо заметить, что благодаря 3 багровым прядям и ее маске она смотрелась немного угрожающе, и Серафол могла смело поставить на кон 5 минут обнимания Соны на то, что на самом деле эта девушка очень стесняющаяся личность. «Как же это мило!